А эта девушка не слаба. Она даже смогла заставить пятого меча использовать оружие. Вигги и Зен находились на втором этаже одного из ресторанов. Поедая вкусную еду, они наблюдали за сражением генерала и всего турнира. «Я не особо разбираюсь во всех этих боевых искусствах, так что моего прогноза не жди». Вместе с этой девушкой Зен ощущал легкость. Даже с Анжеликой, которая являлась самым близким для него человеком, ученый не мог так общаться. Отчасти это было вызвано неформальным отношением Вигги к лорду. Так что Зен даже не думал бросать эту барышню одну. И вообще, как бы странно это ни звучало, ученый не видел ни намека на злость, ни ненависть с ее стороны. А как ты можешь быть его господином, не обладая большей силой? Для девушки это было непонятно. Зачем более сильному человеку становиться слугой более слабого? Господин – это всего лишь формальность. Я считаю Рема близким себе другом, однако его серьезное отношение сильно портит эту атмосферу. Общение с людьми не из аристократии было одним удовольствием. Зен наконец мог открыться кому-то и не бояться последствий. Даже так, я не могу этого понять. Хотя ладно, ты кормишь, ты и господин. В деревне мне никогда не довелось бы отведать таких вкусностей, так что мне отчасти повезло. Встречу с нами сложно назвать везением. Мы убили твою семью. Это не может не напрягать. Ученый не понимал Вигги, однако у девушки было довольно логическое и прагматическое объяснение этого. Я уже сказала. Мама всегда мне напоминала. Не упускай шанса. Он выпадает раз в жизни. Так вот, я не хочу его упустить. Вы убили мою семью, однако сперва мы хотели убить вас. Все честно. А как же эмоции и чувства? Я хочу, чтобы моя семья выжила, но рано или поздно кто-то такой же, как и вы, пришел бы и перебил бы нас всех. Мы знали, на что шли. Это грех, который и погубил моих родителей и брата. Вместе с ними умерла и прошлое я, только вот нужно двигаться вперед. Ирония заключается в том, что вчера ты дал мне столько денег, сколько моя семья не смогла бы заработать и через 10 лет. Уже этот факт доказывал того, что ты не злой человек. Вообще, у меня есть тьму причин для такого поведения, но я не вижу смысла их рассказать. А сражение началось. Зен хотел оспорить слова девушки, но услышав о начале битвы, он сразу же переключил свое внимание. Рем, как и всегда, стоял с холодным лицом и смотрел на противника. В отличие от первого раунда, он не собирался действовать импульсивно. Эта холодная барышня могла таить в себе каких-то секретов, так что стоит проявить бдительность. Так значит, это то, о ком все говорили. Я отдыхала и не смогла посмотреть на твое сражение. Холодная красавица, в свою очередь, тоже не собиралась переходить в атаку. Она с интересом смотрела на генерала и ждала его шагов. А я вот смотрел на тебя. У тебя хорошая скорость, но нет силы. Тебе невозможно победить меня. Лучше сразу же сдайся. Рем был не менее холоден, чем она сама. Так что девушка не могла игнорировать подобного рода слова. Ты заплатишь за свою высокомерность. Рапира, как змея, направила свои клыки на Рема. Атака красавицы была быстрой, но, как и говорил Рем, не сильной. Генерал даже не стал блокировать этот удар, он просто отпрыгнул назад, хотя блокирование было бы лучшим решением. Быстро. Вигги не могла не восхититься. Она не часто слышала легенды про сильных девушек, так что, увидев холодную красавицу, сразу же стала ее фанаткой. Эх, вот бы мне быстрее добраться до Вавилона. В отличие от Вигги, Зенобитва не особо зацепила. После первого выпада он уже спрогнозировал итог сражения. Вы часто говорите про этот самый Вавилон. Это ваш город. Именно. Он прекрасен. Именно оттуда я начну изменять этот мир в лучшую сторону. Чтобы таких случаев, как с тобой, больше никогда не было. Никто не должен голодать. Вигги была лишь обычной девушкой. Она не была злой. Именно поэтому Зен не сохранил ей жизнь. Вы слишком добрый. Это однажды обернется против вас. Однако вместо благодарности и восхищения, Зен услышал лишь порицание. Смотря на отрезанную руку и кровоточащую рану, Ученый не мог не вспомнить события того дня. Как ты тогда сказала? Я слишком добрый, да. Прости, я, ты. Слезы капали из глаз ученого, сливаясь с дождевой водой. Каким же наивным может быть человек? Даже захотев, я не смог уберечь тебя. Жизнь с самого начала была несправедлива к тебе. Прости, хотя я не заслуживаю этого. Прости меня. Глава 184. Странная пещера. Глава 184. Оглянувшись назад, Зен увидел большое количество всадников, которые двигались в его направлении. Однако они еще не заметили его. У ученого глаза горели яростным огнем. Таким злым он не был, даже тогда, когда Драгнир телепортировал его. Но здесь ситуация была совсем иной. Где он? Найдите этого беглеца немедленно. Капитан всадников кричал во весь голос. Начинайте поиски. Принц приказал найти и убить этого неблагодарного человека. Несколько десятков солдат искали раненого Зена, но из-за плохой погоды все следы были потеряны. Лишь это помогло ученому остаться незамеченным. Сидя в небольшой пещере, которую он нашел совершенно случайно, Зен вспоминал события того дня. Победа достается Рему. У последних боев турнира был комментатор, который придавал мероприятию дополнительного шарма. Кто же станет победителем? Неужели Рем сможет сделать невозможное и победит пятого меча? Не, это невозможно. Холодная красавица даже не стала сражаться с пятым мечом, а с Ремом она продержалась довольно долгое время. Многие умники делали свои прогнозы, однако они и близко не стояли к реальности. Следующее сражение будет между пятым мечом и проклятым копейщиком. Прошу бойцов подняться на арену. Пятый меч являлся фаворитом турнира, а вот проклятый копейщик хоть и считался сильным, но никто не надеялся на его победу. Сражение началось после удара гонга. Бойцы на огромной скорости ринулись друг к другу. Пятый меч собирался закончить сражение одним махом, но у копейщика были совсем иные планы. Оружие столкнулись с огромной скоростью. Даже Рем, который не считал копейщика достойным противником для золотого меча, встал со своего места. «Кто ты такой?» Отпрыгнув на несколько метров назад, спросил золотой меч у соперника. «Это не твое дело. Продолжаем сражение». Встав в атакующую стойку, копейщик начал делать множество выпадов. Каждая из них была нацелена на жизненно важные точки оппонента. Золотому мечу нечего не оставалось, кроме как блокировать их все. Однако вскоре оказалось, что его скорость уступает копейщику. Золотому мечу становилось все сложнее и сложнее. Он перестал думать о контратаке и полностью сосредоточился на обороне. В свою очередь копейщик не мог упустить такую возможность. Всеми силами перейдя в нападение, он хотел поймать золотого на ошибке. Неожиданно. Я не думал, что хоть кто-то на этом турнире может обладать такой силой. Рем высоко оценил копейщика. Тот без особых проблем подавил золотого меча, который считался равным генералу. Сражение в таком темпе не могло продолжиться слишком долго. Оба противника прекрасно это знали. Хоть копейщик и заставил оппонента перейти в глухую оборону, но даже так он не нанес сильных повреждений. Одна любая ошибка с обеих сторон могла привести к поражению. Дождь не собирался прекращаться. Зен, сидя в странной пещере, увидел неестественный свет изнутри. Превозмогая себя, он встал с места и пошел вглубь пещеры. Чем дальше он заходил, тем сильнее становилось свечение. После нескольких минут ходьбы, он наконец достиг выхода из пещеры. «Кто ты такой? Как ты попал в это место?» Перед Зеном появился молодой мужчина, лет 23-4. Он с агрессией посмотрел на прибывшего гостя. «Что случилось, Пен? Зачем кричишь?» Услышав громкий голос напарника, в поле зрения ученого появилась красивая девушка. Увидев Зена, она сильно удивилась и растерялась. «Не могли бы вы мне помочь? Я еле стою на ногах». Зен, правда, был на последнем дыхании. Он мог рухнуть на пол и потерять сознание в любой момент. «Лучше нам избавиться от него как можно быстрее. Этот человек может быть шпионом церкви. Мужчина с именем Пен не стал помогать ученому, а захотел его убить. Думаю, сначала стоит спросить об этом старейшин. Он может быть одним из наших. А вот девушка не согласилась с решением напарника. Ученый хотел сказать что-то, но вдруг у него затряслись ноги. В глазах начало темнеть, и он начал терять равновесие. Уже через секунду Зен лежал на земле без сознания. Двое смотрели на него и продолжали спорить. После недолгого диалога Пен сдался и согласился со своей напарницей. «Делай как знаешь, только вот потом не ной». Взяв тело Зена в руки, Пен пошел в неизвестном направлении. Девушка последовала за ним. «Зачем вы привели незнакомого вам человека сюда? Совсем страх потеряли». Проснулся ученый из-за громкого крика немолодой женщины. Открыв глаза, он увидел крышу дома. Рана продолжала болеть, но не так сильно, как раньше. Но он мог оказаться таким же, как и мы. За ним гналась орава солдат. Девушка пыталась возразить на доводы старой леди. Если за ним гнались рыцари, то он вполне может быть преступником. Боже мой, когда вы научитесь уму-разуму, такими действиями вы подвергаете остальных большой опасности. Так что думаете перед тем, как действовать? А я говорил тебе, не стоит спасать незнакомца. Пен с гордо поднятой головой посмотрел на девушку и начал злорадствовать. Однако старая леди быстро переключилась на него. Пока Трия спорила между собой, они не заметили того, что их незваный гость проснулся. Лишь после некоторого времени девушка увидела открытые глаза Зена и обратила на него внимание. «Ты проснулся. Как себя чувствуешь? Что-то болит?» Старая леди и Пен тоже перестали спорить и посмотрели на ученого. «Плечо немного болит, а так все нормально. Спасибо, что спасли меня. Я благодарен вам от всего сердца». Зен прекрасно понимал, что без их помощи он не смог бы выжить. А это значит, что именно они спасли его жизнь. Это хорошо, только вот тебе нужно еще несколько дней полежать в кровати. Если будешь двигаться, то рана опять может открыться. Девушка совсем позабыла слова старой мадам и стала действовать противоположным образом. «Мириан, отойди, ты совсем с умом не дружишь, этот человек может быть опасным». Пен схватил девушку за плечо и отодвинул назад. «Да он же ранен, что опасного в раненом человеке?» Барышня не собиралась просто так соглашаться с напарником. Она хотела начать спор, но старая леди одним движением руки заставила обеих замолчать. «Вы оба быстро успокоились. Тут человеку плохо. Хватит сцены устраивать». После небольшого профилактического разговора с тем двумя, старая леди переключила свое внимание на Зена. «Можно узнать вашу личность? Я хотела бы поговорить с вами». «Конечно. Меня зовут Зен. Еще раз большое спасибо, что спасли мою жизнь». Глава 185. «Прощайте». Глава 185. «Это не я тебя спасла, а Мириан. Она добрая девушка, и не смогла смотреть, как вы умираете. Хотя и не должна была этого делать». Старая леди не собиралась притворяться. Она явно показывала свое недовольство по отношению к Зену. «У вас строгие правила, раз не можете людей спасать. Однако это не мое дело. Вы меня уже спасли, так что я ваш должник». Ученый никогда не забывал долгов. За добро он платил добром, а за зло он будет платить десятикратным злом. «Должник. Какое это странное слово. Мириан спасла тебя не ради денег или вознаграждения. Она сделала это, потому что добрая. Тебе не нужно считать это долгом. Даже если вы так говорите, я все равно буду считать мое спасение долгом. На добро отвечай добром. Я живу таким вот принципом». «Понятно. Раз это твой жизненный принцип, то мне нечего здесь добавить. Лучше скажи, как ты попал в такое состояние? Столько солдат не должны преследовать обычного человека». Старая леди была очень умной женщиной, и Зен сразу же заметил этого. «Это длинная история. Вы правда хотите его послушать?» Понимая, что его жизнь находится в руках этих людей, ученый стал сотрудничать. «Конечно хочу. Не каждый день увидишь солдат имперской гвардии, гоняющихся за обычным беглецом. Мириан и Пен тоже интересовались историей ученого, так что Зину пришлось начать свой рассказ. Раз уж вам интересно, то приступим. Все началось в городе Валдул. Там принц Зальзар проводил рыцарский турнир, победитель которого получал 10 тысяч золотых монет, а также право стать его рыцарем. Мой близкий друг и товарищ тоже принимал участие в этом турнире. В финальном бою, Рем, так зовут моего товарища, должен был встретиться с фаворитом всего турнира, пятым золотым мечом, однако неожиданно для всех, проклятый копейщик легко одолел фаворита и прошел в финал. Трия слышала про турнир в Валдуле, ведь город находился не совсем далеко от этого места, так что им было известно про происшествие на турнире. Золотой меч проиграл за один ход. У него отрезали руку по локоть, и он потерял свой меч, что для рыцаря равнялось потере жизни. Поражение пятого меча оказалось шоком для всех, включая Рема. Он быстро осознал силу соперника и решил отказаться от сражения. Но вдруг начался настоящий кошмар. Проклятый копейщик не стал соблюдать правила турнира, и он без раздумий напал на Рема. Принц, который должен был остановить сражение, даже бровью не повел на такое хамское поведение, тем самым дав копейщику карт-бланш. История Зина полностью совпадала с тем, что было известно этой троице. Они прекрасно знали про это событие, ведь слава проклятого копейщика шла впереди него. Осознавая неминуемое поражение, Рем достал свой козырь. «Не стану скрывать. Именно я разработал то оружие, которым Рем забрал оружие копейщика». Увидев могущественный артефакт, принц Зальзар захотел его себе. Победителем турнира назвали Рема, ведь в бою можно было использовать абсолютно любое оружие. Услышав о скрытом оружии, глаза старой леди начали гореть. Если этот артефакт мог убить такого сильного человека с такой легкостью, то заполучив его, они смогут. Ученый не мог не заметить жадность в ее глазах, однако у него не было выбора. Если эти люди решат, что он недостоин жизни, то Зен не сможет избежать смерти. Таким образом, лорду пришлось открыть некоторые скрытые сведения, чтобы как-то заинтересовать эту старую кошелку. Попав на банкет принца, Рем познакомил нас всех друг другу. Зальзар вел себя сдержанно. Он не смотрел на нас свысока, или что-то в этом роде. Наоборот, принц весело общался с нашей компанией, вплоть до того момента, как разговор дошел до артефакта. Именно в этот момент Зальзар показал всю свою алчность и жадность. Сначала он попросил Рема показать его оружие. Мой друг вежливо отказался, прикрывшись фактором учителя, но принц не хотел отступать. После нескольких минут разговора, ситуация на банкете сильно изменилась. А вот с этого момента начиналась настоящая причина всех последствий. Зен и Витги держались подальше от Рема, чтобы не попасть в неприятности. Сам генерал попросил их об этом, однако Зальзар поступил самым гнусным из возможных способов. Он приказал страже захватить Зина и Витги, и таким образом давить на Рема. Только вот генерал был не таким робким и сентиментальным. Даже видя проблемы своего господина, он решил не говорить о пистолете, ведь заполучит технологии Вавилона, Зальзар мог принести множество бед на эту землю. После нескольких часов допроса, принц не смог узнать ничего важного. Его настроение было очень плохим, и он решил начать действовать. Однако к этому времени, Рем уже был готов. Убив стража принца, он забрал его оружие и начал кромсать всех охранников налево и направо. У принца не было с собой особо сильных защитников, так что Рем быстро взял его в плен. Мы уже приготовились к побегу, как вдруг в комнату вошел человек, полностью одетый в золотую броню. Он отличался от пятого меча лишь цифрой на наплечнике. Там гордо красовался цифра под номером 2. Откуда ни возьмись, на поля боя появился второй золотой меч, и в отличие от пятого он был во много раз сильнее Рема. Недолго думая, генерал взял пистолет и начал стрелять по противнику, но второй меч не стоял на месте. Бежав с огромной скоростью, он смог обойти множество пуль, и перейти в ближний бой. Понимая тот факт, что нам не сбежать, Рем решил задержать противника как можно дольше, дав мне свитги, время на побег. Времени на раздумье не было. Либо мы бросали Рема и убегали, либо умирали вместе. Сначала я не хотел бросать друга, но видя его жертву, мне пришлось отступить. Вместе с Вигги мы смогли выбраться из банкетного зала, а после убежать в трущобы. За нами гнались множество солдат, но даже они не могли так просто найти двух обычных людей в огромном городе. Рассказывая историю, Зен вспомнил тот злополучный день. Нам нужно разделиться. Они ищут нас, так что по отдельности будет больше шансов спастись. Такое предложение шло от Вигги. Девушка мыслила в правильном направлении. Если они разделятся, то преследователям придется попотеть, чтобы их найти. Но в таком случае, ты окажешься в плачевной ситуации. Если они смогут тебя найти, то, я уже говорила вам, вы слишком добрый. По логике, я должна сделать все, чтобы вы умерли, однако те слова, что вы сказали во время обеда, заставили меня поменять мнение. Мир нуждается в изменениях, и лишь такие лорды, как вы, можете это сделать. Сделайте мир лучше. Покажите мне, насколько серьезными были ваши намерения. Ради одной незнакомой девушки, вы готовы отказаться от мечты. Или вы просто хотите удовлетворить свой эгоизм, играя героя. Мне это не нужно. Ради достижения цели, вам придется идти на жестокость. Вам придется отказаться от дорогого. Вам даже может понадобиться избавиться от близких себе людей. Так что если вы не хотите оказаться лжецом, то просто забудьте обо мне. Спасибо за то, что сделали. Теперь пришло время встретиться с родителями. Прощайте, лорд Зен. Я буду ждать того дня, когда вы измените этот мир к лучшему. Глава 186. Анжелика делает рискованный шаг. Глава 186. Слова Вигги придали Зену сил. Он понимал, к чему клонила девушка. Нельзя достичь величия, не заплатив цену. Но как же ученому добиться своего, если он не может отказаться от незнакомой женщины, которая, ко всему прочему, еще и хотела убить его? Не дожидаясь ответа лорда, Вигги начала двигаться отдельно от Зена. Это было прощальным подарок ученому от девушки. После разделения я на несколько часов залег на дно. Взяв комнату в недорогой таверне, я начал ждать, пока все не устаканится. Так минуло 2 дня. Мои ожидания не оправдались. Стража не перестала искать меня. Они проверяли каждого человека, выходящего из города. Мне было невозможно убежать. Ученый был в катастрофическом положении. Он не имел информации о своих товарищах. Множество стражников искали его. Ситуацию хуже этой и придумать сложно. Бежать мне больше было некуда. Я должен был попытаться выбраться из города. Либо так, либо сдаться на милость принца Зельзера. Я выбрал первый вариант. Купив некоторые припасы, я отправился к воротам Валдула. Мой план был прост. Вести себя обычно и пройти проверку, не привлекая внимания. Сначала все шло хорошо. Я без особых проблем смог добраться до городских ворот, как вдруг я увидел страшную картину. Около ворот, на копье было насаждено голое тело женщины. Я сразу же опознал ее, ведь образ Вигги все эти дни не выходил из моей головы. Увидев, в каком состоянии оказалась эта девушка, моя хладнокровность исчезла. Я хотел вынуть пистолет и застрелить ублюдка Зельзера, но, вспомнив последние слова Вигги, я остановился. Она пожертвовала жизнью ради изменения мира. Не ради меня, а именно ради будущего поколения. Я не мог подставить себя, видя такую огромную жертву. Ученый обычно вел себя спокойно и рассудительно, однако за последние несколько дней его психические силы истощились. Ему с трудом удалось успокоиться. Если бы он сейчас взял пистолет и начал стрелять, все старания Вигги и Рема были бы напрасны. После нескольких минут пришла и моя очередь. Я немного поговорил с охранником и без проблем прошел проверку. Получив право покинуть город, я, недолго думая, собирался убраться оттуда подальше. Свобода была в нескольких метрах от меня, но вдруг передо мной появился неожиданный гость. Принц Зальзар вместе с несколькими офицерами проверял уровень работы солдат. Увидев меня, принц сначала не обратил внимания. Я воспользовался моментом и ушел из города. Однако стоило мне отойти на несколько сотен метров от главных ворот, несколько десятков всадников побежали в мою сторону. Увидев такое, Зен приготовился к сражению. Достав пистолет, он стал дожидаться врага. Всадники уже подумали, что у них получилось поймать цель, но нет. Сделав несколько выстрелов, ученый смог забрать жизни рыцарей. Испуганные кони не стали слушать наездников и начали паниковать. Зен же, воспользовавшись ситуацией, продолжил побег. А дальше вы и сами знаете. Один рыцарь смог отрезать мне руку. Мне удалось выжить каким-то чудом. Я даже не помню все события, которые мне пришлось испытать за эти несколько дней. Даже несмотря на феноменальную память, ученый в связи с истощением и другими обстоятельствами, не смог запомнить все события. Однако даже этой истории, для старой леди, оказалось достаточно. Тебе пришлось многое пережить. Просто отдыхай. Здесь ты в безопасности. Дав сигнал Мириану и Пену, старуха вышла из комнаты. Те двое последовал за ней, оставив ученого отдыхать. Зену, правда, нужно было поспать, так что он был благодарен старухе за понимание. Он хоть и понимал, что сарая леди делала это не из-за доброты душевной. Она имела свои цели, и они наверняка касались его секретного оружия. Однако сейчас не было подходящим временем думать об этом. Закрыв глаза, Зен заснул очень быстро. Ему нужен был отдых, как физический, так и моральный. В то время как ученый пытался восстановить свои силы, старуха, Мириан и Пен обсуждали последние события. «Думаете, он сказал правду?» Пен, как и с самого начала, не доверял Зену. Он считал, что ученый пытался их обмануть. Да, он не лгал нам. Эмоции, которые показал этот человек, невозможно подделать. Походу принц сделал огромную ошибку. Зен показался мне необычным человеком. Нам нужно построить с ним хорошие отношения. То оружие сильно меня заинтересовало. Если мы получим такой козырь, то церковь больше не сможет подавлять наши силы. Старушка была воодушевлена. Мириан сделала ей огромный подарок, когда спасла этого человека. Все же стоит следить за ним. Осторожность никогда не помешает. С этим предложением Пена, старушка согласилась. Осторожность и правда не помешает. В это же время в Вавилоне происходили не менее масштабные вещи. Полковник Гарн вместе с армией вернулся в город, однако, как оказалось, лорд Зен куда-то пропал. Держать это событие в тайне являлось очень сложным делом. Министры и высшее командование делало все, что возможно, чтобы не дать политическим силам расти. Но человеческую жадность нельзя недооценивать. Несколько купцов, которые раньше стояли на стороне лорда, решили создать оппозицию. Они не выступали против власти, наоборот, они поддержали все начинания ученого. Единственной их целью было показать величие Зена, только вот здесь и находилась суть проблемы. Городом сейчас управляли министры и Анжелика. Эти купцы совсем обнаглели. Да как они смеют требовать таких прав? Несколько советников, обученных Зеном, помогали жене лорда управлять всеми важными делами. А почему бы и нет? Они видят во мне легкую мишень. Я уже давно ожидала нечто подобное. В отличие от советников, сама Анжелика не злилась на проделки купцов. Но лорд Зен сделал для них столько всего. А они в его отсутствии захотели прибрать к рукам власть. Они не боятся его возвращения. Если рассуждать логически, то мой муж находится в очень плохой ситуации. Шанс того, что он вернется, очень низок. Так что игра стоит свеч. Победив, они получают один из самых перспективных городов мира со всеми технологиями и достижениями. Любой торговец захотел бы прибрать Вавилон к своим рукам. Тогда мы должны уничтожить их. Отправим спецназ, и пусть они избавятся от всех невыгодных для правительства людей. Нет, такое решение усугубит и так шаткое положение. Единственным верным решением в данной ситуации, будет одержать политическую победу над врагом. Подготовьте главную площадь города для выступления. Я хочу предстать перед народом с речью. Они имеют право знать о случившемся». Анжелика выбрала смелую тактику боя, но другого выбора не было. Зен строил не тоталитаризм, так что город не мог начать репрессии на политической основе. Виктор с интересом смотрел на все эти события. Действия Анжелики удивили его, ведь почти все правители решили бы держать исчезновение Зена в тайне. А вот эта барышня хотела сделать прямо противоположное. Глава 187. Полная поддержка. Глава 187. Приказ нынешней правительницы был исполнен. Сразу на следующий день платформа уже стояла на главной площади Вавилона. Услышав про обращение госпожи, множество жителей захотели присутствовать на этом мероприятии. Вскоре на площади не осталось свободного места. Огромное количество мужчин, женщин, стариков и детей стали ждать появления госпожи Анжелики. Это была ее первая речь перед народом, так что девушка само с собой волновалась. Фракция купцов тоже наблюдала за этим событием. От сегодняшнего дня зависело их политическое будущее. «Анжелика, ты уверена, что хочешь поступить таким образом? Неизвестно, как поведет себя народ, если они обнаружат пропажу лорда Зена». Дворецкий все же не выдержал. Он попытался предупредить Анжелику об опасности. «Мистер Виктор, спасибо за беспокойство, но я уверена, что народ всецело поддержит меня. Мой муж сделал для них достаточно, чтобы они остались верны ему, даже во время отсутствия». Анжелика была уверена в Зене. Он был прекрасным правителем. С его помощью уровень жизни в Вавилоне превысил все стандарты средневековья. Если народ не поддержит Анжелику в этот трудный момент, то они не были достойны такого лорда. «Как пожелаете. Я просто хотел предупредить о возможных опасностях». Виктор, как и всегда, оставался в стороне. Без прямого приказа Зена, он не стал бы нечего делать. «Спасибо за оказанную поддержку. Я знаю, что вы многое сделали для меня и Зена». Низко поклонившись дворецкому, Анжелика направилась к платформе. Полицейские и личные стражи ученого уже находились на своих местах. Виктор тоже обеспечивал безопасность Анжелики. Он не простил бы себя, если еще и с этой барышней что-то случится. К платформе вела небольшая лестница, из нескольких ступеней. Медленно, но уверенно, барышня поднималась наверх. Каждое движение Анжелики показывало ее уверенность и могущество. Все с изумлением смотрели на эту женщину. Нужно знать, что в этой эпохе представительницы слабого пола не особо выделялись качествами достойного лидера. Такие, конечно же, были, но большинство женщин оставались в тени. «Приветствую всех. Спасибо, что уделили свое внимание и время на мой призыв собраться. Мое имя Анжелика Пуэра, и я являюсь женой лорда Зена Астелье. Многие из вас впервые видят меня вживую, так что сперва я решила представиться. Не буду томить вас долгим разговором и скажу все сразу. Некоторое время назад случилась огромная беда. Императорские советники из столицы пришли в наш город, чтобы передать приказ Драгнира. Правитель хотел женить вторую принцессу на Зене и передать трон Корнелии. Другой мужчина на месте Зена сразу же согласился бы, но он, вопреки всем выгодам, отказался. Зен сделал это ради меня, ведь он знал, что такой поступок может ранить мое сердце. Жители Вавилона тихо слушали выступление леди Анжелики. Такую речь они явно не ожидали, но эмоциональность и искренность этой барышни смогла покорить их сердца. Получив отказ, имперские советники не знали, что делать, и они передали свиток с приказом Зену. Однако, оказалось, что Драгнир устроил ловушку для моего мужа. Стоило ему открыть свиток, как Зена вместе с Римом перенесло в далекий край. Я не знаю, где он сейчас находится, или жив ли он. Эта новость правда шокирует, но мои слова являются истинной правдой. Каждый из министров может подтвердить их подлинность. Сказанное Анжеликой должно было вызвать бурную реакцию народа, однако почти никто не стал кричать или впадать в панику. Жители Вавилона все так же тихо и мирно смотрели на платформу, с красавицей и ждали ее дальнейших слов. Виктор, как и торговцы, с изумлением смотрели на эту сцену. Узнав, что их лорда больше нет, люди должны были начать кричать и требовать ответов, но вместо этого население Вавилона тихо стояло и ждало. «Я рассказала вам все это, ведь вы имеете право знать о пропаже Зина. Я уверена, что каждый из вас благодарен моему мужу за создание этого райского уголка, под названием Вавилона. Именно поэтому, сейчас мне нужна ваша поддержка, чтобы продолжить дело мужа, чтобы сохранить все то, что он сделал для будущего поколения, чтобы вам не пришлось голодать или страдать, как в былые времена. Я прошу у народа поддержку. Правитель без своего народа нечто. Зен всегда говорил мне эти слова. Лишь сейчас, стоя перед всеми вами, я смогла понять их смысл». Сделав низкий поклон, девушка показала свою искренность. Она не могла поднять голову. Видя взгляды всех этих людей, она вдруг почувствовала огромное давление, которому было почти невозможно противостоять. Все высокопоставленные лица Вавилона замерли. Они ждали реакции народа. Многие из них с самого начала скептически относились к этой затее. По их мнению, верхушка должна была скрывать пропажу Зина как можно дольше, чтобы сохранить моральный дух народа. «Я же говорил, попытка Анжелики сыграла нам лишь на руку. Народ сам по...» Один из торговцев уже начал ликовать, как вдруг послышались негромкие звуки аплодисментов. С каждой секундой народ становился все громче. Они свистели, хлопали, кричали и все это в поддержку Анжелики. «Мы благодарны Зину. Теперь пришло время показать нашу искренность. Госпожа Анжелика, мы все на вашей стороне. Лорд Зен сделал из нас людей. Мы не можем подвести его». Народ всецело поддержал Анжелику. И это была не просто слова. Жители Вавилона всем своим нутром показали преданность Зину. Лица торговцев стали мрачными. Они уже начали праздновать, а ведь они по сути проиграли первый раунд сражения. Анжелика отняла у них самый главный козырь. Отсутствие лорда должно было сыграть им на руку, а вышло совсем наоборот. «Некоторое время нам стоит прекратить политические игры. Народ всецело поддерживает Анжелику. Попытавшись действовать, мы рискуем попасть под горячую руку. На некоторое время фракция торговцев, как и все остальные оппозиционные силы, выпали из игры. Анжелика одним махом смогла победить в первом сражении. Только вот война состоит из множества битв. Огромное спасибо за поддержку. Я продолжу дела своего мужа. Вавилон продолжит процветать и расти. Мы покажем императору Драгниру, что таких низких поступков не прощают. Нам не нужны правители-трусы. Вавилон может жить и без империи». После такого подлого деяния Анжелика не могла оставить Вавилон во владениях Руди, так что она приняла очень важное решение. «Долой трусливого императора! Отомстим за лорда Зина! Мы не хотим стать пешками в его играх! Долой Драгнира! Да здравствует лорд Зен!» Народ оценил бесстрашие и мужество Анжелики. Именно такого сильного лидера они и хотели видеть в качестве лорда. И какая разница, что Анжелика женщина? Выступив перед народом, она доказала свою храбрость. Не испугавшись последствий, она рассказала жителям правду, чем заслужила их доверие. После сегодняшнего выступления, рейтинг популярности Анжелики, как минимум, сравнялся с самим Зином, если не превысил его. Глава 188. Опять Церковь Света. Глава 188. Проснувшись после долгого сна, Зен почувствовал себя отдохнувшим. За последнее время ему пришлось потратить огромное количество сил, так что хороший отдых сильно помог ученому. Вспоминая пропавшего Рема и убитую Вигги, ученый не мог не злиться. «Вы уже проснулись». Как раз в этот момент в комнату вошла Мириан. Она держала в руке тарелку с супом. «Да, спасибо, что спасли меня. Без вашей помощи меня наверняка не было бы в живых». Приняв благодарность, девушка села около ученого и предложила ему суп. «Если не можете есть, то я могу накормить вас». Ученому и правда было сложно использовать руку, так что ему пришлось еще раз побеспокоить девушку. Суп был не особо вкусным. В нем не было ни мяса, ни приправ, однако для Зина и этого оказалось вполне достаточно. Он должен был восстановить потерянные силы, и суп смог справиться с этой задачей. «Как ваши раны? Они еще болят?» «Немного. Мне сложнее с чувством потери руки привыкнуть». Вставать с постели ученый еще не смел, однако поболтать с Мириан ему было под силу. «Вы вскоре привыкнете. Я видела многих, кто, как и вы, потеряли конечность». Возрастом девушка выглядела на 18 лет, но судя по ее словам, она видела в своей жизни много крови. Зен уже давно понял, что попал в логово какой-то секретной организации. Не нужно было быть гением, чтобы понять этого. Надеюсь, что это так. Мне нужно вернуться домой как можно быстрее, а без руки это станет намного сложной задачей. А где именно находится ваш дом? Мириан не могла не спросить этого. Она интересовалась внешним миром, ведь ей не часто удавалось выйти за пределами пещеры. Ты слышала про империю Рудию? Именно там находится город Вавилон, и я являюсь его лордом. Из-за ловушки императора, я попал в это место и теперь ищу дорогу домой. Зину незачем было скрывать свою личность. Чем выше его статус, тем ценнее становится его жизнь. Так все это время я говорила с лордом. Простите мне мою грубость. Почти все аристократы были высокомерными, так что девушка ради профилактики все же извинилась. Да не стоит. Сейчас я никто. Но даже будь я императором, моя гордость не позволила бы принять извинения от спасительницы. Аво, не ожидала, что среди благородных, есть такие как ты. Для девушки это явно было неожиданным, однако она не сразу поверила словам ученого. Даже среди аристократов встречаются нормальные, хотя таких мало. Зен заметил недоверие Мириан, но он пропустил этот малозначимый факт. Лучше скажи, что это за место. Если не можешь, то нет никаких проблем. Я пойму. Простите, но мне нельзя разглашать информацию об этом месте посторонним. И вообще, это не слишком интересная тема. Мне больше интересен внешний мир. Могли бы вы мне поведать о своих приключениях? Разговор ученого и девушки продлился несколько часов. Истории Зина сначала казались не слишком интересными, но чем дольше он рассказывал, тем больше Мириан затягивалась в происходящее. А что было дальше? Ученый сам не ожидал, что девушка настолько заинтересуется. Ворвавшись внутрь здания, спецназ спас нескольких девушек прямо из-под лап злодея. А после я провел суд и наказал виновных по всей строгости закона. Ага, полиция крута. Они защищают права людей и наказывают преступников, несмотря на их статус. Вот бы нам таких защитников правопорядка. Если к началу разговора Мириан с некоторым недоверием смотрела на Зина, то в конце все изменилось. Лишь благодаря моим реформам это стало возможным. Это может звучать высокомерно, но факт остается фактом. Мой город самый безопасный во всем мире. Ученый немного приукрасил рассказ, но суть-то не изменилась. А как же церковь? Охота на ведьм. Они же являются слугами дьявола. В вашем городе разрешено охотиться на них. В порыве эмоций, девушка сама не заметила, как задала очень странный вопрос. Глаза Зина сразу же загорелись. Последний вопрос девушки сильно его заинтересовал. Церковь убивала моих граждан на центральной улице. Как лидер, я не имел права смотреть на все это и не реагировать. Кем бы ни был человек, до нарушения закона, он остается невиновным. Называйте его дьяволом, или божественным одуванчиком. Перед законом равны все. Вы хотите сказать, что я арестовал всех священников в городе? Каждый, кто имел причастность к какому-либо преступлению, понес соответствующие наказания. Тебе сложно поверить, сколько всего плохого они делали, начиная с изнасилований, заканчивая разбоями и убийствами. Однако это не значит, что все верующие плохие. Даже в числе этих священников оказалось несколько, кто не имел никакого причастия к нарушению закона. Мы их отпустили и дали право дальше проводить свои ритуалы. Но вера народа в эту веру пропала. Увидев истинное лицо церкви, люди перестали верить в их сказки. Одолеть Веру удалось отчасти из-за того, что она не так сильно укрепилась в сердцах жителей. На Земле такой трюк не прошел бы, ведь там религии играли очень большую роль.